614, сентябрь, 24. Когда мир находится на грани взрыва, не может быть обычного состояния сознания. Чуют все, но каждый по-своему, и каждый по-своему реагирует. Одни в вине пытаются найти забвение, другие во всевозможных эксцессах, и все в соответствии с природой своей. Но дети света тем более напряженно стремятся примкнуть к иерархии света. Полюса света и тьмы усиливают свои притяжения. Под знаком неожиданных поворотов событий пройдет это грозное время.